епископ Иоанн отправляется с посланием в Европу. После Дамаска Тимур снова резко изменил маршрут похода. Как раньше, он воздержался от дальнейшего вторжения вглубь турецкой территории, так теперь он решил уйти из сирийской пустыни. Один тюмен был послан вдоль морского побережья Святой Земли преследовать египтян до Акки, Акры крестоносцев и позднее непреодолимого препятствия для Наполеона. Нескольким другим тюменам приказали двигаться на восток, к Багдаду. Сам Тимур проделал путь, которым он раньше прибыл в Алеппо, в обратном направлении. Уже наступил март 1401 года. Эмир двинулся к Евфрату, но гораздо медленнее, чем обычно, потому что даже у тюркских воинов имелся предел выносливости. Он разрешил своим тюменам заниматься охотой. Летописец замечает, что мясо косули стало ароматным дополнением к шербету. По пути Тимур наладил постоянную связь с базой своих войск в Тебризе. Он получал также вести из Самарканда, еженедельные донесения из Сиваса, с которыми были связаны некоторые его планы, ведь город контролировал пути, ведущие во владение султана Грома. Тимур не стал медлить с отправлением в Сивас своих войск, расположенных за 200 миль от города. Однако он получил донесения от своих военачальников под Багдадом, заставившие его продолжить путь по южной дороге. Командующему защитниками Багдада пока удавалось удерживать город, султан Ахмед бежал из него к Баязиду, повелев сдать город, если Тимур лично появится под его стенами. Если же нет, то удерживать Багдад, пока турки не нанесут поражение своему противнику. Вот почему эмир поспешил на юг, двигаясь с войсками форсированным маршем в балдахине, перевозимым лошадьми. О прибытии Тимура под Багдад сообщили командованию защитников города. Одного из багдадцев, знавшего эмира в лицо, послали удостовериться, что тот действительно находится среди осаждающих. Однако командующий силами султана Фарадж решил не выполнять приказа повелителя о сдаче города. Может, он опасался гнева Тимура из-за того, что не сразу открыл ворота города перед завоевателем. Может, рассчитывал, что в условиях невыносимой летней жары тюркские воины сами прекратят осаду. Однако он должен был знать, что за 40 лет Тимур ни разу не прекращал осады крепостей. Защитники Багдада надеялись, что мощные каменные стены выдержат натиск осаждавших. Тимур меньше всего хотел задерживаться под Багдадом. Его тюмены находились в боевом походе почти 2 года без передышки. Основные силы эмира сосредоточились в Тебризе, ожидая нападения турок. Там Тимур и должен был находиться. Его изнурительные переходы в невероятном темпе на этот раз не смогли опередить наступление жары. Войска оказались в условиях голой, выжженной степи, испытывая недостаток в продовольствии, фураже. Но Багдад оставался ключевым городом на Тигре, местом сосредоточения войск, которые могли выступить из Египта и последним оплотом врагов Тимура в Азии. Всего за час эмир поменял свои планы. Гонцы помчались из его лагеря с повелением Шахруху двигаться с 10 тюменами ветеранов на юг вместе с саперами и осадными орудиями. В Малой Азии было усилено наблюдение за турками, а в Самарканд хану Мухаммеду послали приказ двигаться на запад с войсками, оставшимися в городе. С осени 1399 по осень 1401 года каждый маневр Тимура планировался с учетом возможности нападения войск Баязита. В момент, когда эмир готовился к осаде Багдада, Баязид не спеша пересекал Босфор, перебираясь из Европы в Азию. Если бы повелитель турок проявил больше энергии и появился на театре боевых действий до падения Багдада, то обнаружил бы Тебриз почти полностью свободным от войск Тимура. Но посты наблюдения в Малой Азии сообщили бы эмиру о приближении войск Баязита. А эмир рассчитывал соединиться через несколько недель с подкреплениями из Самарканда. Когда прибыл Шахрух, Тимур велел устроить перед стенами Багдада смотр своих войск. На виду у жителей города 100 000 тюркских всадников промчались в парадном строю под звуки боевой музыки. Демонстрация силы не произвела впечатления на защитников Багдада, и Тимур с ожесточением принялся за подготовку штурма стен города. За городом, в нижнем течении Тигра, перебросили через реку мост из лодок, чтобы обеспечить осаждавшим передвижение с берега на берег и исключить поступление помощи или бегство осажденных по реке. Городские пригороды были взяты приступом. Их либо сравняли с землей, либо превратили в укрепленные позиции. Кольцо блокады города протяженностью более чем 12 миль накрепко сомкнулось. Из дальних лесов притащили огромные бревна, которые водрузили пирамидами на ближайших городу высотах. На вершинах пирамид установили осадные механизмы для обстрела камнями стен и улиц города. Тем временем саперы стали производить подкопы под фундамент стен. В течение нескольких дней обрушили ряд секторов стены. Однако защитники Багдада воздвигли за основной внутреннюю стену, откуда стреляли по осаждавшим из огнеметов. Полководцы Тимура просили повелителя разрешить общий штурм, ведь стояло адское пекло. Летопись повествует, что в такой жаре птицы падали с неба замертво. Воины, действовавшие под палящими лучами солнца, отражавшимися от полированной глинистой поверхности пустыни, превращались в своих доспехах в жареное мясо. Старый тюркский воитель не позволил боевому барабану отстучать сигнал к общему штурму. Целую неделю осадные орудия долбили городскую стену. Тюркские воины прятались от жары в укрытиях с середины утра до полудня. Но как раз в середине дня, в самое пекло и без всякого предупреждения, Тимур нанес решающий удар. В час, когда защитники Багдада, за исключением нескольких дозорных, покинули внешнюю стену, отборные отряды тюркских воинов выскочили из укрытий с осадными лестницами наперевес. Внезапность принесла полный успех. Нуреддин, спасший Тимура в его последней битве с Тахтамышем, взобрался на стену и установил там штандарт с конским хвостом и золотым полумесяцем. Затем загрохотал большой барабан. На штурм города двинулись все тюмены. Нуреддин спустился со стены внутрь города и возглавил стальной клин тюркских воинов, сражавшихся на его улицах. К полудню, в условиях беспощадной жары, воины Тимура овладели четвертью Багдада, оттеснили защитников города к реке. За ней лежала остальная часть Багдада, не способная предотвратить штурм. О резне, которая затем последовала, лучше не упоминать в деталях. Победители, озверевшие от собственных мучений, и больших потерь, выглядели демонами, упивавшимися кровью. Летописец утверждает, что Багдаду, названному обителью мира, лучше было бы называться в этот день обителью смерти и разрушений. Командующего Фараджа, бежавшего на лодке по реке, настигли стрелами с берега и убили. Затем его вытащили на сушу. Из отрубленных голов построили 120 башен. Погибло, по всей видимости, не менее 90 тысяч багдадцев. Тимур приказал разрушить стены города, дома сравнять с землей или сжечь, исключая мечети и святыни. С этих пор Багдад сошел со страниц истории. Позднее оставшееся на его месте пепелище было заселено, но с этого времени город утратил значение в качестве мирового центра. Послания, провозглашавшие падение города, разослали во все уголки державы Тимура. Одно из них отослали Баязиду Грому. Отсутствовавший во время штурма Багдада султан Ахмед вернулся в город, когда из него ушли орды завоевателей. Узнав об этом, Тимур направил в город отряд всадников, чтобы схватить бывшего монарха. Судя по летописи, Ахмеду снова удалось бежать в лодке по реке в одной рубашке и затем укрыться под защитой Баязида. Предоставив основным силам своих войск спокойно двигаться с грузами трофеев и осадными орудиями, Тимур с Шахрухом и несколькими военачальниками поспешили в Тебриз. Багдад пал в июне, а в июле 1401 года эмир снова был вместе сосредоточения своих главных сил в Тебризе. Внук Мухаммед докладывал, что дошел с подкреплениями из Самарканда по Великой Хорасанской дороге до Нишапура. Шахрух находился при эмире. Первая фаза похода завершилась. Тимур прошел дугу, по которой располагались его враги из конца в конец. За 14 месяцев он дал два крупных сражения и целый ряд битв местного значения. Он взял штурмом несколько укрепленных городов. С точки зрения боевого искусства это было замечательным достижением. Эмир устранил всех союзников Баязида перед появлением султана Грома на театре боевых действий. Теперь было не то время года, чтобы идти в поход против турок. Тимур больше склонялся к тому, чтобы отложить сражение с Баязидом до следующего года. Весьма кстати, загрохотали вскоре барабаны хана Мухаммеда на дороге, ведущей к лагерю эмира. Ветераны похода в изумлении смотрели на вновь прибывавших воинов. Тюмены из Самарканда проходили перед их глазами в новом блеске своей мощи. Над ними развивались штандарты разных цветов – зеленого, красного, желтого и так далее. Всадники каждого тюмена имели плащи, накидки для лошадей, даже щиты и стрелы одинакового цвета. Ветераны, преодолевшие с Тимуром расстояние от Индии до Черного моря и оттуда до Палестины и обратно, вслух насмехались над новой причудой внука эмира, но в душе завидовали его воинам. Самого Тимура заинтересовала идея восстановления древнего канала, прорытого греками от реки Аракс. Он занялся также изучением торговых путей из Африки в Европу. Эмир даже направил французскому королю Карлу VI послание с выражением доброй воли, написанное рукой епископа Султанине Иоанна и доставленное им в Париж. В содержании двух посланий, направленных Тимуром королю Франции, ничто не подтверждает обоснованность часто высказываемых суждений, будто эмир предлагал Карлу разделить существовавший тогда мир в известных границах. Разве что добропорядочный епископ Иоанн убедил Тимура в том, что Карл был самым могущественным из европейских монархов, таким же, как Тимур в Азии. Амир писал, что он выступил в поход против Баязита, врага Карла, и выражал надежду, что между его державой и Францией наладится торговый обмен. Тимур добавил, что Иоанн будет представлять его во всех вопросах, кроме вопросов религии. К Амиру приходили гонцы из Генуи, пробиравшиеся по охваченным войной территориям к непобедимому тюркскому владыке. Они хотели добиться от него льгот по прибытии к нему своих конкурентов из Венеции. Генуэзцы принесли с собой тайное послание христианского императора, оставшегося в Константинополе по милости Баязита, с просьбой о помощи.